Перед мысленным взором Хиллари встало искаженное страхом лицо бандита. Мертвенная бледность, расширенные зрачки, капли холодного пота у корней волос. Лента продолжала крутиться. Это что-то одно или их несколько? Не знаю. Что вы при этом чувствуете? Ужас. Тошноту. Зачем оно хочет влезть внутрь вашего тела? Не знаю. Вы испытываете еще какие-нибудь ощущения, кроме тактильных? Я слышу звуки. Какого рода? Шорохи. Шепот. Не знаю. Как будто кто-то шепчется? Может быть. О чем? Не знаю. Они угрожают мне. Ненавидят меня. Это угрожающий шепот? Да. Как долго он длится? Пока ползают. Минуту-другую? Да. Доктор, я вам кажусь сумасшедшим? Поверьте, мистер Фрай, мне приходится слышать и более странные вещи. Вы можете мне помочь? Это во многом будет зависеть от вашей готовности помочь себе. Я боюсь. Чего вы боитесь? Того, что окажется. Доктор Радж вынул кассету и сказал: «Устойчивые галлюцинации. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. А вот кошмар, сопровождаемый осязательными и звуковыми эффектами, не совсем обычная жалоба». «И несмотря на это, — обратился к нему Джошуа, — вы не сочли Фрая опасным для окружающих? Господи, ну, конечно же, нет. Он всего-навсего боялся страшного сна и проводил четкую грань между кошмаром и явью». Тони наклонился поближе к врачу. «Может быть, не столь четкую, как вам показалось? Вы хотите сказать, он морочил мне голову? А это возможно?» Радж утвердительно кивнул. «Психология — не точная наука, а психиатрия и подавно. Да, он мог втереть мне очки, особенно если принять во внимание, что мы встречались всего раз в месяц». Он поставил вторую кассету. «Вы никогда не упоминали о своей матери. А что такое? Это я вас спрашиваю. Вы задаете слишком много вопросов. Других пациентов не приходится расспрашивать, они сами открывают рот и начинают говорить. О чем? Чаще всего о матерях. Вам должно быть осточертело. Нисколько. Расскажите мне о вашей матери. Ее звали Кэтрин. И? Мне больше нечего сказать. Каждому есть что сказать о своей матери и об отце. С минуту ничего не было слышно. Погодите, предупредил Радж. Сейчас он снова заговорит. Доктор Радж. Да? Как вы думаете? О чем? Мертвые должны оставаться мертвыми. Вы имеете в виду, верю ли я в загробную жизнь? Нет. Я хочу сказать, если человек умер и вдруг встанет из гроба, как привидение? Да. Вы верите в привидение? А вы? Я первый спросил. Нет, Бруно, я в них не верю. А вы? Еще не решил. Вы когда-либо видели привидение? Я не уверен. Какое это имеет отношение к вашей матери? Она грозилась явиться ко мне с того света. Сказала, что знает, как это делается. И если я сделаю что-нибудь не то, я пожалею об этом. И вы поверили? Бруно? Поговорим о чем-нибудь другом. «Господи!» — воскликнул Тони. «Так вот откуда взялось убеждение, будто Кэтрин возвращается с того света. Она вбила это ему в голову перед своей смертью». Джошуа повернулся к Раджу. Но зачем ей это понадобилось? Что же у них были за отношения? В том-то и загвоздка, — ответил врач. Это и есть корень проблемы, но мы не успели добраться до него. Он поставил третью запись. Доктор, вы христианин? Да. Вы верите в рай? Да. А вы, Бруно? Я тоже. Как насчет ада? Некоторые считают, что Земля и есть ад. Нет, это совсем другое место. Гиена, огненная и все такое. И если существуют ангелы, значит, должны существовать и черти. Демоны, дьявол, так гласит Библия. Нужно быть добрым христианином и не воспринимать Библию буквально. А вам известны знаки дьявола? Какие знаки? Ну, знаки. Когда кто-то заключает сделку с дьяволом, тот ставит на нем свое клеймо, как мы клеймим свой скот. Неужели вы верите, что можно заключить сделку с дьяволом? А? Нет, я нет. Это бред, дерьмо собачье. Но некоторые верят, и даже многие. Я много читал об этом. Расскажите мне о дьявольских знаках. Ну, видите ли, они бывают разные. Родинка на лице в виде земляничины, третья грудь, число 666, спрятанное под волосами, близнецы... Близнецы — знак дьявола? Я не хочу сказать, что во все это не верю, но другие верят. Радж нажал на клавишу «Стоп». Маленькое замечание, прежде чем я дам вам послушать дальше. Я поощрял разговоры об оккультных вещах, потому что считал это чем-то вроде интеллектуальной разминки. К сожалению, я ошибался. Я поверил, что он не принимает это всерьез. «Да», — тихо произнесла Хиллари. «Для него это было чертовски серьезно». Радж снова пустил магнитофон. Вы сказали, что близнецы — знак дьявола? Ага. Но, конечно, не все, а, например, сиамские. Или если однояйцевые близнецы родятся с оболочкой на голове. Оба. Это очень редкое явление. Радж вынул кассету. Я не уверен, что это может пригодиться, но коль скоро у Бруно появился двойник, я подумал, что тема близнецов может представлять для вас интерес. Джошуа перевел взгляд с Тони на Хиллари. Но если Мэри Гантер родила близнецов, почему Кэтрин привезла домой только одного из них? Почему лгала, что родился только один ребенок? Какой в этом смысл? Радж поставил последнюю из четырех кассет, лежавших отдельно. Это наш последний разговор с Фраем, имевший место 3 недели назад. Он наконец-то согласился подвергнуться гипнозу, но предварительно взял с меня слово касаться только одной темы — ночных кошмаров. Я внушил ему, что он спит и видит тот самый сон.